«Мужики в тире посетовали, что не тренируюсь регулярно. Не стал рассказывать про наши с Лилькой стрёмные похождения, зато попросил показать, как пользоваться пистолетами разных систем. Стрелки и расстарались. Каждому взрослому мальчику нравится хвастаться своей любимой игрушкой, особенно когда за патроны платить не надо. Так что уже к вечеру я вполне освоил Кольт, Беретту, Зиг, Чизет и еще пару револьверов. Макаров и его старшего брата Вальтера я внезапно разобрал сам, без посторонней помощи. Помнят ручки, помнят. Понятно, что освоение получилось на уровне зарядить, выстрелить, разобрать и почистить. Чтобы нормально попадать из чужого пистолета, навык нужен посерьезнее моего. Позже уже в баре подошел Михель, хозяин тира. «Влад, как твоя ключица?» «Почти забыл про нее, а что?» «Пора стрелять из автомата». «Пора, но отдача великовата, боюсь снова повредить». «Тогда послушай, у меня есть друг, он торгует всякими дульными тормозами, компенсаторами и прочими полезными приблудами. И под заказ тоже делает, у него станки есть и все нужное. Завтра он будет на дальнем стрельбище, подъезжай, поговори. Мы там по субботам обычно часов с 18 и до темноты». На тутошнем дальнем стрельбище стреляют пулеметчики, снайпера и все, кто хочет быть на них похож. Самые удаленные мишени как бы не в паре километров стоят, но и для автоматов есть рубежи – от сотни метров до 500. «А что, приеду. Давно хотел что-то похожее». На завтра привез на стрельбище автомат. Михель познакомил с оружейником Дитером. Тот тоже немец, но из восточных. Был уважаемым человеком, работал на заводе, что-то там точил для повышения обороноспособности социалистической родины. Но две Германии объединились, нет завода, нет работы, нет ничего. Западные немцы на восточных как на людей второго сорта смотрят. Помыкался, на последние деньги купил грузовик-развалюху, погрузил пару древних станков, что еще при Кайзере трудились, да и перебрался сюда. Говорили мы на прикольной смеси английского разговорного и русского специфически оружейного. Немецкий в число моих умений не входит, увы. «Влад, объясни, что конкретно ты хочешь?» «Хочу слабую отдачу у АКМ». «И все?» «Ну да. А какие варианты?» «Понимаешь, в зависимости от того, что ты хочешь получить, нужно делать разные устройства. Можно компенсировать подброс оружия, как это уже сделано на АКМ, можно уменьшить отдачу, можно спрятать вспышку выстрела, можно уменьшить шум». Естественно, каждое решение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Мне бы убрать подброс и уменьшить отдачу. Я могу сделать дульную насадку, типа как на новых калашниковых, только хитрее. Но имей в виду, за счет отведения части пороховых газов в стороны, не особенно приятно будет стрелять лежа, сразу пыль полетит. И соседние бойцы от твоего выстрела по ушам получат. А у тебя нет готового устройства на попробовать? «Ты стрелял из сотого калаша?» «Стрелял». «Как отдача?» «Меньше, чем у меня». «Вот. А будет еще меньше». Договорились встретиться здесь же завтра, во второй половине дня. Дитер пообещал привезти несколько железок на выбор и перестрелять автомат с ними. Он, оказывается, окончательную доводку по результатам пробной стрельбы делает. Ну и славно. Не нужно голову забивать, чем мой второй выходной занять. В воскресенье приехал, отдал Дитеру АКМ для опытов. Оружейник попросил ему не мешать, так что от нечего делать пошел глазеть на других стрелков. Встретил Страйкера, мы с ним и с Михелем остров от пиратов обороняли недавно. Он как раз отстрелялся и затеял чистить свой короткий автомат на букву «М». Такой же, как был у покойного Джонатана, чтоб тому в аду икалось, и который я тогда не рискнул брать, не умея обращаться. Естественно, тут же попросил показать, как пользоваться, как разбирать и что внутри. Посмотрел, потрогал, сам разобрал, собрал и остался в некотором недоумении. Нет, мне понравился переводчик огня, очень удобно сделано. Мне понравилось, что после смены магазинов не надо дергать затворную раму, а можно стрелять сразу. Но конструкция... Сразу вспомнилась книжка по акушерству и гинекологии, которую я изучал в пионерском возрасте, за отсутствием других источников столь важной для мальчика-подростка информации. Все такое же сложное, нежное, хрупкое и ранимое. И точно так же надо держать в чистоте, а то не сработает в нужный момент. Как это можно давать в руки солдату? Как с этим воевать в джунглях или в пустыне, если грязное, оно не работает, а разобрать нельзя, потому что потеряются все эти шпенечки и пружинки? Под такой автомат надо специальную армию, где все бойцы ответственны, имеют уровень подготовки сержанта-сверхсрочника, всегда рядом есть специальный стол для разборки, а единственная грязь в округе находится в специальной яме на полосе препятствий. Страйкер меня успокоил. «Не все так плохо. Полную разборку все-таки не каждый день проводят. А чтобы ствол почистить, достаточно один шпень вынуть. И пыль не страшна, если на ствол надевать презерватив». «Угу. А если автомат целиком в презерватив засунуть, то и вода не страшна». Посмеялись. «А в плане патронов как? Только за ленточные или Демидовск делает 5,56 НАТО?» «Делает. Но если есть возможность, лучше использовать за ленточные. Между прочим, Демидовск еще не самый плохой вариант. Вот китайцы...» «А что, местные китайцы делают патроны?» «Там целая история была. Хоть стой, хоть падай. Китайцы местные обратились к ордену с просьбой поставить им патронное производство. Для внутренних нужд. Орденцы, похоже, прикинули хрен к носу и загорелись идеей получить здесь независимый от русских источник патронов. Договорились, что китайцы вдобавок к своим калибрам будут выпускать 223 НАТО для ордена. Очень задешево им доставили и установили оборудование. Запустили. А дальше начался цирк с конями. Похоже, здешним китайцам стало завидно, что их предки когда-то изобрели порох, и они решили изобрести еще один, свой собственный. Но не выгорело. Хе-хе. Чего там такого сложного-то? Рецепту много лет». «Ну да. Только от их новых патронов нежная газоотводная автоматика наших М4 давала дубу уже после первого отстрелянного магазина. Это в том случае, если не застревала пуля и не раздувала ствол». «Ужас какой. И что, орден?» «Орден сперва пытался по-хорошему заставить китайцев соблюдать технологию и рецептуру. Те разводили руками. С нашими патронами к Калашникову нет никаких проблем. Это ваше нежное оружие виновато». Орден оскорбился, разорвал контракт. Вот только штрафные санкции в контракте были прописаны невнятные. Никто не сомневался, что китайцы будут стараться. А хитрые узкоглазые выплатили неустойку и сейчас полностью обеспечивают себя патронами, причем из местного сырья». «Молодцы, эти нигде не пропадут». Страйкер ушел, а мне вдруг подумалось, как бы совместить плюсы двух систем. Сделать, например, чтобы в калаше последний патрон из магазина подавался, но не выстреливался автоматически. Тогда можно магазин менять и продолжать стрелять без лишнего дергания за ручку. Да и в момент смены магазина не остаешься безоружным. Точно, надо эту идею в Ижевск направить, и людям полезное сделаю, и сам денег заработаю на патентных отчислениях. От сладких мечт меня оторвал Дитер. Конструкция, которую он навинтил на ствол моего АКМ, вызывала ассоциации с артиллерией резерва главного командования. «Ты не волнуйся, я сегодня вечером покрытие нанесу, не будет блестеть, и ржаветь не будет. Пробу давай». Я подошел к рубежу, перещелкнул переводчик на одиночное, осторожно вдавил приклад в плечо, прицелился. Ощущение, как при стрельбе холостыми, звук есть и ого-го какой, а отдачи почти нет. Автомат после выстрела остается на месте. Невероятно. Переключился на автоматический огонь. Одну короткую очередь, вторую, потом длинную до исчерпания магазина. Вот почему такое не ставят на заводе? «Я же тебе говорил, бьешь по ушам себя и соседей. Пыль поднимается и демаскирует. Вспышка слепит, ночью стрелять невозможно. Сменил патроны, лучше поставить новый насадок, специально под них настроенный». «А нельзя как-то и от недостатков избавиться?» «Ты же понимаешь, что любое техническое решение – компромисс между противоречивыми требованиями. Как там у вас у русских говорят? Нос вытащил, хвост увяз. Но я тебе в комплекте дам еще и насадку, как на сотых калашниковых. Очень неплохой вариант с точки зрения универсальности». «Спасибо». «Может, тебе еще глушитель нужен или подавитель вспышки?» «Да мне вроде незачем. А ты случайно не можешь сделать складной приклад? Не как на АКМС». Мне такой не нравится, а как на АКС-74. Рамка, которая в бок складывается, а то возить неудобно. Может, ты просто купишь АК-103? Возможно, потом, когда этому АКМ нарезы сотру. Ладно, оставляй, я посмотрю, что можно сделать.